У нас сломают или употребят любую игрушку цивилизации, без особого восторга или удивления. Сочетание старого и нового, столь характерное для революции, не является моментом перехода из старого в новое. И старое само по себе, и новое само по себе. Слезая с мотоцикла последней марки, мы пашем обочину деревянным плугом и, отвалившись в очередной перекур, затягиваемся Мальборо, которого нет в Москве, на котором раз в столетие оказывается завален ваш сельпо, запылившимся на верхней полке Наполеоном и очередным отсутствием хозяйственного мыла и Беломора на полке нижней. А затянувшись Мальборо, смотрим мы в небо, в наши стиранные и перестиранные небеса, где ткет свою смертельную нить сверхзвуковой истребитель, наш летающий в стратосферу плуг. И космический наш корабль не так далек в сознании от телеги, и затеяли его в свое время столь же хитрые и умелые мужики, что могли когда-то веревочки подвязывать колесо, потому что ехать надо дальше. Потому-то и способны мы до сих пор, хотя и реже раз от разу, к небывалому как раз и подойти с чрезвычайной простотою, невзначай как-то взяться и в одночасье сделать, как само собой разумеющееся, а то вдруг такую фантазию в бок наворотить, что и самим по три столетия не разобраться. И, переводя взгляд с нашего отсталого на их передовое, с бурлачков на насыпи на безукоризный интерьер купе, не так уж я бываю расстроен и смущен. Не приведи, Боже, нам этому научиться, какой будет кошмар в наших масштабах, какое исчезновение души, что не одушевит нам уже наше пространство вовек, как не удается же и мне за целые сутки одушевить вот это образцовое купе. Не то страшно, что мы еще так не можем, а то, что уже так хотим. Кстати, об Амстердаме, в смысле, что я там был, то есть о Петре, то есть о них обоих или о нас троих. То есть что-то мне его напоминало в самом себе. Я не сравниваю, естественно. Некое узнавание себя в нем. Надо сказать, Петра там и до сих пор хорошо помнит. И не то, чтобы специально для нас, русских туристов, помнят. Он произвел сильное. Своими размерами, представлявшими в масштабе саму империю, о которой они понятия были тогда небольшого. Они и сейчас расскажут про потолок, в который он плевал. Покажут и дерево, под которое он падал после ассамблеи, он произвел, но и на него произвело. Впечатление было сильное, в мозгу гениальном, но как бы иногда немного расплывчатое. Чем-то схожее то, что он завернул в России по возвращении, и с моими воспоминаниями, с этим шоком сравнения на фоне заграничных приемов, с тем отличием, что у меня не появится возможности и желания впечатление это воплотить и воспоминания сделать явью. Начав с Петра, Петром и кончим. Кстати, и о пальмах первенства. Мой друг В.С. из лучших ныне здравствующих русских поэтов, когда мы очнулись после новогодней ночи в какой-то новой местности и, колотясь от ранней утренней стужи, проведали пристанционный ресторан, где, однако, ни пива, ничего не оказалось, глядя на пустые прошлогодние скатерти и пальму в катке, побеждавшую законный 20-градусный мороз, сказал так: «Пальмы, старик, Россия!» Почему я ничего не смыслю в балете? Смены исторических эпох на самом деле значительно круче смены геологических эпох, выражающие умозрение своей непоправимости. Разница в том, что история происходит на наших глазах. Легкое сожаление по поводу мамонта и саблезубого тигра, по сути, не более торжества выживших. Мы жизнеспособны, раз их нет. Всякого рода кладбище, пепелище – демонстрирует нам прежде всего то, что мы-то целы. По этой причине так победоносен человек на земле. Мой дед родился еще при крепостном праве. Моя дочь была зачата к столетию его отмены, 1961, который никак у нас отмечено не было. психологическое основание было глубже идеологического. Слишком это, оказывается, было недавно. Еще твой дед вполне мог быть рабом. Для нас, родившихся при новом строе, понятие «до революции» было отодвинуто так же далеко, как и до Рождества Христова. Между тем, я родился, когда советской власти еще не исполнился 20 лет. Тогда еще оставалось много вещей той эпохи, еще больше людей, но я уже не мог воспринимать их, и вещи и люди уже доживали, они жили, ибо жизнь — это именно воспроизведение, а не замкнутые жизненные процессы. К тому моменту, когда я стал способен об этом задумываться, из бывших вещей воспроизводились лишь папиросы и герцоговина «Флор», их, как казалось, курил дореволюционный человек, почему-то печенье Марии, правда, по новому правописанию, да еще балет. При мне происходило вытеснение привычного «Мариинский», новом «Кировский», теперь произошло. Не сразу я понял, что в подобном ряду наиболее значительен сам город, в котором я живу. Город, по-новому названный, новыми людьми населяемый, но все тот же Петербург. В этом городе все соотнесено с чем-либо до него бывшим. Северная Венеция, Северная Пальмира, Второй Париж, но не Вторая Москва. Тут я учился ходить по Второй в Европе площади, Дворцовой, видеть самый большой собор после Святого Петра, Исаакиевский, наблюдать одну из самых больших мечетей, на этот раз почему-то не вторую, а третью в мире. Если уж не первое, то самое большое. Да что говорить. Напротив моего отчего дома росла, по нашим сведениям, самая большая в Европе пальма из растущих в оранжереях. В нее, как и в единственного слона, наверное, тоже самого большого, по крайней мере, из живущих на 60-й параллели, угодила во время блокады бомба. Пальма и слон погибли на периферии детского сознания, а Петербург опять уцелел. И Петропавловская крепость, и Зимний дворец, и Медный всадник, и растральные колонны, и сфинксы, хотя и древние египетские, но уж, безусловно, самые северные, в общем, Петербург, в котором, может быть, родился и я, в котором жил и Пушкин, который основополагал и Петр, Петербург, в котором классицизм и барокко будут как бы чуть-чуть поточнее, чуть более классичны и чуть менее барочны, в котором стремление догнать означало подавленное превзойти. И есть такое ощущение, что этот придуманный и навязанный России город вечен, что с ним уж не вяжется его юный возраст. Каких-нибудь 200-300 лет, кстати, из черного архитектурного юмора. Что останется, если на Ленинград сбросить Н-бомбу? Петербург. Он вечен не древностью и жизнью, как Рим. Он был задуман как вечный. Вечным он был уже в голове Петра. До первого топора он неподвижен в сознании. Оттого каждый в него приезжающий попадает не в город своих представлений, не в город Петра, Пушкина, Ленина, он попадает именно в тот же Петербург вечный, в котором и эти люди, составившему славу, лишь бывали, так же блистали в нем и вы. С человеческой точки зрения Петербург не город Петра и Пушкина, а город Евгения и Акакия Акакиевича. Те же чувства породят вас эти великие декорации, какими волновались души этих героев, каким, надо полагать, хоть и не нам чета были взволнованы умы их созидателей. И в том Петербург, второй и третий в своих площадях и ансамблях, наконец и навсегда первый и единственный город. Загадка его, заданная Петром, не разгадана от Пушкина до наших дней, потому что ее и нет разгадки. Фантом, оптический эффект, камера обскура, окно в Европу, в которой вместо стекла вставлен воображаемый европейский пейзаж. И тут все мои упоминания, столь бессвязные, о мамонте, крепостничестве, пальме и слоне, барокко и балете, сходятся в одно. Может ли быть материализован идеал? Не может.